Анчар. Антиарис токсикария. Но человека человек послал к Анчару властным взглядом, и тот послушно в путь потек, и к утру возвратился с ядом. Принес он смертную смолу, да ветвь с ветшими листами, и пот по бледному челу струился хладными ручьями. Принес и ослабел, и лег под сводом шалаша на лыке, и умер бедный раб у ног непобедимого владыки. Александр Сергеевич Пушкин. Анчар. Упас — это яванское слово, означающее яд. Поэтому неудивительно, что растение с таким названием токсично. Есть два совершенно разных растения, которые исторически известны как упас. Первое — дерево Антиарис токсикария, также известное как анчар, которое может вырасти до 30 метров в высоту. А второе — четик, ползучий кустарник, эндемичный для явы, который содержит незаметный пагубный яд. Несмотря на многочисленные ссылки ботаников на четик при обсуждении дерева упас, а также описании его биологии, для куста никогда не было зарегистрировано никакого научного названия, и, похоже, в наши дни его больше не существует. Хотя анчар и четик действительно ядовиты, они не могут сравниться с вымышленным деревом упас, которое стало настолько знаменитым, что многие принимают его за реальное растение. В 17-18 веках, когда натуралисты и писатели начали свободно путешествовать по недавно заселенным землям, рассказы о странных и удивительных открытиях предоставляли большой потенциал для романтической драматизации и художественной вольности. И дерево упас не стало исключением. Самый большой вклад в это внес Джон Николс Ферш, который в 1773 году написал рассказ, где описывает упас как самое ядовитое дерево в мире. Ферш утверждал, что дерево испускает настолько смертоносный газ, что земля на 15 миль вокруг становится сухой и бесплодной. Даже птицы не летают над ним. Тем не менее, яд, который он содержит, настолько ценен, что сам император требовал, чтобы его собирали, несмотря на то, что приближаться к дереву, чтобы иметь хотя бы какой-то шанс выжить, можно было лишь при попутном ветре, в кожаных перчатках и кожаном колпаке со стеклянными окулярами. Люди, которых посылали за ядом, как правило, были преступниками, приговоренными к казни, и им обещали помилование, если они, добыв яд, останутся живы. Однако, по словам Ферша и священника, который показывал ему дерево, шансы на это составляли 1 к 10. В стихотворении знаменитого русского поэта Александра Пушкина «Анчар» описывает вариант этой же сказки. «Анчар растет в чахлой и скупой пустыне, и его яд, расплавленный полуденной жарой, стекает по стволу липкими каплями». Как и в оригинальной истории Ферша, воздух вокруг растения насыщен ядом, и животные и птицы не приближаются к нему. Но раб вынужден собирать ценный яд для своего господина, несмотря на риск для жизни. Ни у одного дерева нет такой устрашающей репутации, хотя яд анчара действительно смертоносен. Проводилась дискуссия о том, был ли правдивым рассказ Ферша. Некоторые предполагали, что дерево, которое он описал, возможно, применяло аллелопатию, то есть выделяло химические вещества, чтобы убить соседей и конкурентов и очистить землю вокруг себя. Такое поведение — не редкость в растительном мире. Тростник Phragmites australis использует кислоту для уничтожения корней, растущих поблизости растений, а эвкалипт выделяет масло, которое в жаркую погоду впитывается в землю и предотвращает прорастание конкурирующих семян. Тем не менее, утверждение Ферша о радиусе в 15 миль похоже на сильное преувеличение. Хотя в 1837 году Сайкс предположил, что токсичные пары и общая бесплодность земли были результатом вулканического газа, который убивает путем кислотной эрозии или удушья, и вполне мог покрыть такую область. В любом случае, почти наверняка можно утверждать, что само дерево упас не имело никакого отношения к токсичной среде вокруг него.